Никакой слезливой безвкусицы, никаких фотографий. Этим занимается только прислуга, сказала бы мама. Уж она-то, Морин, не оскорбит память матери. Предстояло еще разобраться с ее вещами. Друзья предлагали помощь, мол, это так тяжело. Лучше, если поможет кто-нибудь посторонний, тогда удастся все быстро рассортировать без лишних эмоций. Но Морин только поблагодарила с улыбкой и заверила, что предпочитает сделать все сама. Большого желания разбирать вещи в одиночестве она не испытывала. Но мама ни за что не позволила бы чужому человеку притронуться к своим вещам, не говоря уж о личных бумагах. Отец Херли, которого они знали много лет, тоже предложил помочь. Он рад будет просто посидеть с ней, чтобы ей не было одиноко. Он говорил искренне, и маме он всегда нравился. Она считала, что такой священник — украшение церкви, приятный в обхождении, культурный, к тому же знаком со всеми стоящими внимания людьми. Высокая похвала в устах мамы. Но даже его мама не подпустила бы к своим личным бумагам. Трогательные, берущие за душу проповеди — это да, идеальный священник для нашего прихода, но он не должен иметь никакого касательства к их личным делам. Это забота Морин. Ну и Уолтер, конечно, захочет помочь. Но об этом не может быть и речи. Все это время она держала Уолтера на почтительном расстоянии. Она не собиралась выходить за него замуж, поэтому не хотела, чтобы у людей сложилось впечатление, будто он ее поддержка и опора. С какой стати она позволит ему разыгрывать на похоронах роль своей правой руки? Их близость могли бы неверно истолковать все эти старые кумушки, подруги ее матери, у которых осталась одна радость в жизни — досужие домыслы о детях друг друга. В свои 46, так и не побывавшие замужем, она, должно быть, осчастливила их на много лет, снабдив прекрасной темой для обсуждения, — думала Морин с мрачной усмешкой. Милый, добрый Уолтер. Его считали подходящей для нее парой, потому что он тоже был холост, из хорошей семьи, с хорошей адвокатской практикой. Она знала, стоит ей захотеть, и они бы поженились. Но она не испытывала к нему ничего, хоть сколько-нибудь похожего на любовь. Да и Уолтер не был в нее влюблен, не те годы. Когда-то, в молодости, он, наверное, пофлиртовал безобидно с парой девушек. Может быть, даже был настоящий роман, который кончился ничем. У него был хороший круг друзей в юридической библиотеке, его всюду приглашали. От лишнего мужчины никогда не отказывались. Маме Уолтер нравился, но она была не настолько глупа, чтобы давить на Морин и пытаться устраивать ее судьбу. Кто-кто, а мама не стала бы пугать ее одинокой старостью, взять ее саму, столько лет прожила без мужчины. Но ее жизнь была полна, как ничья другая. С тех пор, как Морин недвусмысленно дала понять, что не помышляет об Уолтере в роли спутника жизни, мать никогда не возвращалась к этой теме. Никаких разговоров о том, чтобы пригласить Уолтера на вечеринку с игрой в бридж, в театр, на выставку лошадей. Уолтер был человек внимательный, обходительный, и после нескольких бокалов хорошего кларета мог даже слегка расчувствоваться. Иногда он заводил речь об одиноких дорогах и о том, как все на свете принес в жертву карьере. Но Морин только смеялась в ответ и ласково возражала. Бога ради, да чем они оба пожертвовали? У каждого прекрасная квартира, хорошая машина, масса друзей и полная свобода. Они могут податься куда душе угодно. Морин в Лондон или Нью-Йорк за новыми нарядами, Уолтер на запад, Ирландии, рыбачить. Они не были любовниками. А в Дублине на такие вещи смотрели теперь гораздо спокойнее. Как-то вечером предложение заняться любовью прозвучало, но было отклонено элегантно и со взаимными любезностями, а затем рассмотрено вновь.